Глава вторая. В зале ожидания. Марина пахла персиками. У нее были такие духи с густым синтетическим запахом персиков. Наверное, сочинитель духов колдовал над составом и думал: «Здорово, что я создал такой аромат. Пусть он напоминает людям о южных садах и теплых ночах, о раннем сентябре и о сочных плодах». Ну, не знаю, не знаю. У меня этот запах вызывал тревогу, как и сама Марина. Шагать и сидеть с ней рядом было неуютно. Она подавляла своим превосходством. Невольно я принялась сравнивать ее с собой, не в свою пользу. У меня спортивные штаны и кроссовки, честно прошедшие 2 года занятий физрой, с пожелтевшими носами и шнурками, которые сплелись в такие крепкие узлы, что развязать не получалось, и приходилось вдевать ноги в кроссовки, как в галоши. У нее мини-платье и блестящие римские сандалии. У меня коротко обрезанные ногти, которые я забыла покрыть прозрачным лаком. У нее маникюр со стразами. Но дело было даже не в ногтях и сандалиях. Дело было в презрительно-брезгливом взгляде, которым Марина окидывала всех окружающих и меня заодно, в поджатых губах, в тягостном молчании. Мама сказала, что Марина важничает сейчас, потому что родители не провожают ее, и она будто бы совсем взрослая. То есть, вообще-то, она милая? Ох, мама, ты ошиблась. Марина вела себя так, будто я ее баллонка, которая должна молча семенить рядом, а она будет только указывать мне подбородком, куда идти. Самое ужасное было в том, что я сама все ниже опускала голову, переходила на муравьиный шаг, чтобы не обгонять ее, и вот-вот была готова спросить: «Хочешь, я понесу твою сумочку?» Почему? Почему она так действовала на меня? Я же выше ее на целую голову. Почему у меня такое чувство, будто на меня набросили сетку и тащат неведомо куда? «Сядем», — велела Марина и заняла последнее свободное место в ряду кресел. Достала телефон и принялась листать сообщения. Тот факт, что с ней рядом свободного места не оказалось, Марину не беспокоил. Я огляделась. За Мариной расселась семья. «Французы», — сообразила я, услышав их мелодичную речь. Родители были заняты своими делами. Папа сидел с планшетом, мама куталась в палантин. Трое их малышей все время перебегали с места на место. Когда один из них подбегал к матери, она рассеянно целовала ребенка в макушку и продолжала кутаться так, словно все вокруг замело снегом. Меня поразило, что мать этого почтенного семейства даже не обращала внимания, кто именно из детей к ней подбегал. Гладила по голове, целовала и отпускала. Интересно, а если я подбегу, тоже не заметит? А если я займу кресло, которое периодически освобождал самый младший малыш, то родители тоже не обратят внимания? Я попробовала. Положила рюкзак на место малыша, который как раз спрыгнул и помчался к маме за законным поцелуем. Встала рядом и скорее достала мобильный. Что-то вроде: «Ничего не знаю, я никаких детей тут не видела». Но тут мне на ногу грохнулось что-то тяжелое. Я ойкнула, едва не выронив телефон. Оказывается, французские дети вовсе не нуждаются в защите своих родителей. Они и сами могут за себя постоять. Когда вернувшийся малыш обнаружил на кресле мой рюкзак, он его решительно скинул. И родители, конечно, не обратили никакого внимания. «Никаких тебе уступи тете место, иди сюда, конфетку дам». Вот они, особенности национального характера. Уже навалились на меня, хотя я еще и родную Москву покинуть не успела. Я через силу улыбнулась малышу, он недоверчиво вскинул брови, и поглядела на ряд кресел напротив. Там, сложив руки на груди, натянув повязку для сна и прикрывшись крохотным цветным пледом, напоминавшим половик у нас на даче, сидел индиец. Он снял кроссовки и выставил на сиденье кресла ноги в ослепительно белых носках. Единственное свободное место в ряду было как раз рядом с этими носками. Я вздохнула. Кто знает, какие у этого дяденьки особенности характера. Сядешь рядом с таким, а он тебе ноги на голову положит. Выходило, что я могу либо стоять рядом с Мариной, либо усесться на столик, который был прикреплен к ее креслу. Я села. Рюкзак я сбросила и положила перед собой. Но об него все время спотыкались французские дети, которые решили расширить свой ареал обитания, так что я затолкала рюкзак под столик. Сама я возвышалась на этом столике, как огромный торт, который принесли в гости, да забыли в прихожей на тумбочке. «Надо купить шоколадки», — сообщила Марина, оторвавшись от чтения переписки. «Где?» «В дьюти-фри. Ты что, не знаешь, что это?» «Магазин?» — неуверенно сказала я. «А там... там дорого?» «Какая разница?» — удивилась Марина. «Ну, как?» — растерялась я. «Зачем переплачивать? У меня есть с собой шоколадка. Хочешь, угощу?» «Какая?» «Алёнка». «Уже скучаешь по родине?» — хохотнула Марина. «Надо было и бутер с докторской колбасой взять. Чего ты отказалась?» У меня даже мурашки по спине побежали от смущения. «Ох, мама, мама!» На секунду страстно захотелось стать такой же уверенной в себе, как Марина. Разбираться в том, что круто, а что нет. Смотреть на людей сверху вниз. Правда, за дорогой шоколадкой идти все равно не хотелось. Жалко было денег. «Идешь со мной?» — усмехнулась Марина. «Внимание!» — послышалось из динамиков. «Объявляется посадка на рейс!» Я с облегчением выдохнула, нагнулась и вытащила рюкзак из-под столика. «Не успеваем. Пора искать выход на посадку». «Нет, я хочу шоколадку», — капризно протянула Марина. «Мы же зарегистрировались. Без нас не улетят». «А вдруг остальные уже в самолете?» — с сомнением сказала я, глянув на французов. «Вдруг там маленькие дети? Нехорошо заставлять людей ждать». «Не развалится», — отмахнулась Марина. «Я все-таки пойду поищу выход», — робко сказала я, чуть не добавив «можно?». У нее мелькнуло во взгляде что-то насмешливое, как будто она хотела обозвать меня скрягой или трусихой, но передумала. «Ладно, иди», — разрешила она, легко поднимаясь с кресла. Как только она ушла, я испытала облегчение. Словно меня выпустили из заточения разбойники или пираты. Сразу захотелось рассмотреть все вокруг, не отвлекаясь на мысли о Марине. Какой просторный, красивый этот зал ожидания. Как много в нем солнца. И люди такие радостные, переговариваются в ожидании своего рейса, предвкушают отпуск. Я достала паспорт и посадочный талон и двинулась к выходу, номер которого объявили из динамиков. Когда я уже заняла место в конце длинной очереди, то заметила у окна девушку. Она сидела, сложив ноги по-турецки, прямо на полу. На девушке были точно такие же спортивные штаны, как у меня, только с фиолетовыми полосками, и на коленях развернутая фольга, на которой лежал надкусанный бутерброд с колбасой. Я опешила. Значит, в мамином предложении не было ничего особенно позорного. И в штанах тоже. Все дело было только в том, что мне повезло, и моим товарищем по поездке стала не эта славная девушка, которая ест бутерброд и улыбается мальчику, катающему перед ней на своем чемоданчике плюшевого медведя, а недовольная всем на свете Марина. Во рту стало горько, как в тот августовский день на даче, когда мы с Катей, моей тетей, раскололи папиным молотком две косточки от персика и съели по едкому ядрышку. Долго потом плевались, а Катя вычитала, что в этих зернах даже содержится какой-то яд. «Может, Марина переключится на кого-то другого и забудет про меня там, в Барселоне?» — с тоской подумала я. «Или мама права, и лучше хоть кто-то рядом, чем совсем никого».